Часть третья. Легенда о Командоре. Памятник. 1. Капитан-командор сдержал обещание. Он рассказал офицерам форта, какую роль в поражении монитора сыграл бывший житель Реттерхальма Галлиен Тук. И жизнерадостный, румяный форт-майор Дрейк облапил и расцеловал Гальку, исколов ему щеки могучими усами. Он велел немедля седлать лошадей, для себя, для Гальки и эскорта, чтобы с триумфом доставить героя в город. «Ты умеешь ездить верхом?» «Можно я останусь у вас?» — тихо попросил Галька. Он был задумчив. — А почему так? — Ну, я же... Меня ведь прогнали. Я даже права не имею. — Тысяча каленых ядер в глотку этой обезьяне Биркенштаку! — взревел форт-майор. — Он будет бросать цветочки под копыта твоей лошади! — Нет, не надо, — вздохнул Галька. — Можно остаться. Только пусть кто-нибудь скажет у меня дома, что я здесь. Пленных матросов отправили под конвоем в город, на попечение магистрата. Офицеров монитора форт-майор Дрейк оставил в форте и обошелся с ними по всем правилам военного этикета. «Господа, надеюсь, вы дадите слово не покидать форт и не предпринимать враждебных действий, пока не будут закончены переговоры об обмене и прочие формальности. Благодарю. Нет-нет, кортики оставьте при себе. Трофейное оружие мы привыкли брать только в бою». Дать слово отказался лишь лейтенант Хариус, и его, без кортика, с извинениями заперли в камере гауптвахты. Остальных тоже разместили в камерах, но не запертых и обставленных с некоторым комфортом. Лейтенант Клод держался с прежней невозмутимостью, хотя Крас, Бенецкий и Фанкауф разговаривали с ним сквозь зубы. Вскоре в столовой на квартире командира форта за вполне приятельским столом собрались офицеры-артиллеристы и их пленники. Хлопнули пробки. Хариусу отправили бутылку в камеру. Да, это были времена, когда в воюющих армиях еще сохранялись остатки рыцарских понятий и правил. Галька тоже был за столом, неловко прятал под стул босые ноги и жадно грыз говяжий масол из жаркого. Форт-майор Дрейк провозгласил тост в честь отважного и находчивого юноши. «Вы ведь не станете отрицать этих его качеств, господа моряки?» Офицеры, звеня шпорами, поднялись. Юноша тоже встал, немного испуганный и неловкий, встретился глазами с прямым взглядом Краса и опустил голову, вытер пальцы о мятые штаны и вдруг понял, что хочет спать неодолимо, смертельно. Проснулся он в казарме, на солдатской койке, от которой пахло сеном. Барабанщик форта, парнишка лет 15, тряс Гальку за плечо. «К тебе пришли!» Оказалось, мама Ивьюшка. Ну, тут, конечно, все было. И объятия, и слезы. Впрочем, недолго. По правде говоря, Галька не был в семье любимцем. Нельзя упрекнуть родителей, что они относились к нему хуже, чем к другим детям. Но старших женить пора, масса забот. А младшая, она и есть младшая, над ней больше, чем над всеми дрожишь. Средний же ни то ни сё. Вот и привык Галька жить без особых нежностей. «Ты чего домой не идешь? Пошли!» — требовала Вьюшка. Галька упрямо качал головой. Мать вздохнула. «Ободранный ты какой, мятый. Мы тебе выходной костюм принесем». Галька вздрогнул. Вспомнил, как стоял в этом костюме перед советниками магистрата. «Не надо. Господин Дрейк мне форму обещал». К вечеру и правда готово было обмундирование. Солдат-портной взял одежду барабанщика, слегка укоротил брюки, немного ушил куртку. Вот и все. Форт-майор сам вручил Гальке эполеты вольно определяющегося. Он считал, что после всего случившегося юный Галлиен Тук имеет полное право на мундир артиллериста. Галька улыбнулся и откозырял. Но за улыбкой осталась прежняя задумчивость и печаль. «А где же я тебя устрою?» — вдруг озадачился форт-майор. «В казарме теснота. Вот что, живи у меня». «Если позволите, я хотел бы поселиться с капитан-командором Красом», — тихо сказал Галька. Майор изумился. «С пленным? В камере? Ну и что? Я ведь и сам вроде как преступник, изгнанник. Опять улыбнулся Галька. Снова ты об этом. Да знаешь ли ты, что из столицы приехал королевский комиссар разбирать твое дело? Специально из-за меня? Представь себе. Подробности не знаю, но скоро этот господин сам будет здесь. Ну, будет так будет. Прежнее невеселое настроение не оставляло Гальку. Значит, можно мне с капитаном? А он согласится? Я надеюсь. Несколько раз на дню Галька встречался с Красом взглядом и чувствовал, между ними какая-то ниточка. Появился в форте Лотик, и с ним опять Вьюшка. Оба воззрились на Галькину темно-красную куртку с золотыми шнурами. Галька взъерошил у Лотика косматую голову. «А монетка твоя у меня! Больше не терял! Помогла!» Лотик счастливо вздыхал. «А что за столичный господин приехал, знаешь?» Лотик знал, конечно, и Вьюшка знал. Человек этот приехал потому, что в столице стало известно о бессовестном решении магистрата насчет Гальки. «Это мадам Валентина в столицу сообщила!» — торжествующе сказал Лотик. «Моментально!» «Как моментально? У нас же нет телеграфа!» Лотик серьезно, даже с некоторой важностью разъяснил. «Мадам Валентина и не такое может. Я с тех пор, как у нее живу, всего насмотрелся». «У нее живешь? Почему?» «Он ушел от теток», — вернула Вьюшка. «Потому что они против тебя тогда бумагу подписали». Галька вопросительно посмотрел на Головастика. Тот глядел из-под лобья, и смущенно, и упрямо. Галька опять взлохматил его волосы. «Мы завтра еще придем», — сказал на прощание Лотик. Едва они убежали, прибыл верхом из города королевский комиссар. Это был худой человек в черном мундире военного чиновника Министерства юстиции, с длинным гладким лицом, со светлыми и совершенно бесстрашными глазами. Офицеры, ставшие ренгой, откозыряли. Посланец из столицы попросил дать ему возможность побеседовать с Галином Туком наедине. Форт-майор Дрейк провел их к себе. И тут же все разъяснилось. Сухо и очень понятно чрезвычайный представитель правительства сообщил, что решение Реттерхальмского магистрата незаконно по ряду причин. Главное, та, что в военное время, находясь под королевским протекторатом, город вообще не вправе принимать решений по вопросам гражданства. Всякое самоуправство чревато большими бедами. Любое нарушение законов, подобно ржавчине, разъедает государственный механизм. Это во-первых. А во-вторых, вагоновожатый Брукман признался представителям магистрата и пастору Брюкку, что появление мальчика на рельсах не было причиной аварии. Трамвай затормозил раньше, сам собой. Что произошло с тормозами, Брукман и теперь не может объяснить. Но вины господина Тукка здесь нет. И далее. Полагая, что пора укреплять уважение к законодательству, соблюдение которого особенно необходимо при военном положении, королевская прокуратура сочла необходимым отнестись к неправомерным действиям магистрата и граждан Реттерхальма со всей суровостью. С применением статьи 11 закона 1655 года о так называемом «праве на ответное действие». По этому закону человек, пострадавший несправедливо, может требовать, чтобы виновные были наказаны теми несчастьями, которые испытал он сам. «Я хочу знать ваше мнение по этому поводу», — сказал военный советник юстиции первого класса фан Риген. Галька смотрел на ровное полукруглое пламя керосиновой лампы. Опустишь веки, и в глазах от пламени зеленые язычки. «Вы меня поняли, господин Тук?» — спросил фан Риген. «Я вас понял. Я думаю», — тихо сказал Галька. «Думайте». Галька молчал минут 10. Фан Риген больше не торопил его, сидел прямой, бесстрастный, исполнитель закона. «Хорошо», — прошептал Галька, — «пусть они уходят». «Что?» «Я сказал», — громче повторил Галька и сощурился на пламя, — «пусть они уходят из города». «Кто?» «Все, кто подписал приговор». Но впервые в лице фан Ригена мелькнуло что-то живое. «Это почти все жители». «Пусть», — сказал Галька. Советник юстиции встал. «Хорошо, это ваше право. Мне нужно подготовить бумаги. Я приеду завтра после полудня, и мы утвердим решение».